Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 215. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. Наш Господь встал рано утром и уединился, потому что отдавал молитве преимущество перед всеми остальными делами. Он не хотел ничего предпринимать, не помолившись перед этим. Он не хотел изгонять бесов, проповедовать, исцелять больных, как бы это ни было нужно и полезно, не побывав сначала в общении с Богом. Следи за тем, мой брат, чтобы и ты следовал этому правилу. Не смотри в лицо ни одному человеку, не явившись сначала пред лицо Божие. Не говори ни с кем, прежде чем побеседовать с Всевышним. Не начинай работать, не опоясавшись молитвой, чтобы не потерпеть неудачу в своем деле. Не начинай бег, не сложив себя в молитве все бремена, иначе ты не одержишь победу в состязании. Мы ничего не можем делать без нашего Бога. Так давайте же вообще ничего не начинать без Него. Одна женщина недавно сказала мне: «Я настолько едина с мыслями и волей Божьей, что мне даже не нужно молиться». Печально удивленный, я ответил: «Молю Бога открыть вам глаза, чтобы вы увидели, в каком обмане вы находитесь. Ведь Господь Иисус много молился, несмотря на свое абсолютное совершенство». Такой вид совершенства, позволяющий человеку думать, что он больше не нуждается в молитвах, заслуживает осуждения. Не хочу использовать для этого более мягкого слова. Я уверен, что распространенное учение о совершенстве разрушит не одну душу, верящую в это. Перестав молиться, вы перестаете духовно жить. «О, — скажет иной, — я постоянно живу в духе молитвы, и поэтому мне не нужно определенного часа молитвы». Господь Иисус, знавший лучше тебя, что главным является дух молитвы, а не сама молитва, все же удалялся на пустынное место, чтобы молиться. Да сохранит нас Бог в молитве и сделает нас и в этом подобными своему Сыну.